Глава вторая. После завтрака мы с Виолой направили свои стопы в спортзал. Потомки следили, чтобы я пребывал в хорошей форме. Наверное, так им проще ставить свои опыты. Беговая дорожка будущего — это просто движущийся кусок пола, ничем более не примечательный. Стена перед бегущим выдает скорость движения и время, затраченное на тренировку. И все. Никакого голографического леса вокруг, никакой способствующей бегу музыки, никакого виртуального ветра в лицо. Пока ни одна из технологий будущего меня особенно не впечатлила, но кроме той, при помощи которой меня чертовы потомки в это самое будущее выдернули. Правда, не уверен, справедливо назвать их потомками. Детей в 21 веке у меня не было, насколько я знаю. Народу в спортзале было немного. То ли они его специально для меня освобождают, то ли все сотрудники СБА находятся в такой феноменальной исключительной форме, что ежедневные утренние тренировки им попросту не нужны. Двое бегали у противоположной стены, один лежал на полу и отжимался. Судя по напряженному лицу, струящемуся по нему поту и неимоверным усилиям, которые он прикладывал к упражнению, отжимался он при повышенной гравитации. Навскидку я установил бы уровень в 4G. Моя дневная норма — 2 километра. За то время, которое мне потребовалось на преодоление обычной дистанции, Виола на соседней дорожке успела в полтора раза больше. В первые дни мне было стыдно от осознания того факта, что женщина может дать мне такую фору. Потом я привык. Виола — в первую очередь сотрудник СБА, и только потом моя сиделка. А в СБА кого попало не набирают. Тяжелее всего мне было мириться с отсутствием сигарет. На физическом уровне у меня не было никакой потребности курить, местные ученые постарались, но психологическая тяга осталась, и с ней никто ничего сделать не мог, потому что мой мозг вмешательству извне не поддавался. Особенно сильно мне хотелось курить после душа, который следовал за физическими упражнениями, и всякий раз после еды, и перед сном, и, конечно же, после секса. После физических упражнений мы с Виолой принимали душ вместе, и, как вы понимаете, при этом мы не только мылись. Это была не моя идея и не ее, просто очередная прописанная мне медицинская процедура. Ничего личного, так сказать, чистый бизнес. Подопытному кролику должно быть комфортно. Подопытный кролик должен быть удовлетворен. Подопытный кролик — это я. Впрочем, как я уже упоминал, Виола была девушкой симпатичной, и против таких процедур я не возражал. Остальное было гораздо неприятнее. На Тихоокеанской платформе я пробыл всего 2 дня, и эти 2 дня со мной никто больше не разговаривал. Через несколько часов после беседы с профессором Мартинесом меня вытащили из ванны, помыли под душем, выдали комплект одежды и припроводили в комнату, убранством ничуть не отличавшуюся от той, в которой меня держали в Белизе. Потом появились хмурые ребята из СБА. Я думал, они меня опять вырубят, и в следующий раз я приду в себя только в какой-нибудь секретной лаборатории службы безопасности Альянса, причем не было никакой гарантии, что мне не придется продолжить свое существование разобранным на кусочки. Вдруг местные ученые решат, что им будет гораздо проще ковыряться в моем мозге, если он будет пребывать вне моей черепной коробки. Но на этот раз обошлось. СБшники были молчаливы, но вежливы. По длинным серым коридорам они припроводили меня на посадочную площадку. Перед посадкой в флайер мне даже мельком удалось увидеть солнце и кусок океана. Океан за это время изменился не сильно. Окна флайера оказались затонированы в лучших традициях российской братвы середины 90-х годов, чисто, чтобы солнце фильтровать. То есть они были фактически непрозрачными, и поглазеть в окно мне не удалось. Впрочем, полет был очень недолгим. Похоже, флайер передвигался с весьма приличной скоростью. Меня сопровождали трое СБшников, двое сидели по бокам, один на откидном сиденье прямо передо мной. У всех троих были скучающие лица профессионалов, выполняющих дело, их ранга совершенно недостойная. Все равно, как если заставить академика таблицу умножения школьникам объяснять. Полет закончился в закрытом помещении. Красной дорожки, оркестра и почетного караула почему-то на месте не оказалось. Торжественную встречу обеспечивали всего несколько человек, которые припроводили меня в очередную камеру без окон. Правда, к этой камере были пристроены уборная и душевая. А еще в камере были небольшой стол и два стула. В общем, чуть побогаче с мебелью, нежели в Белизе. Очевидно, меня доставили сюда поздним вечером, потому как следующие 10 часов меня никто не тревожил. СБшники дали мне возможность отдохнуть после перелета, так сказать. А потом начались разговоры.